Глава 21. «Здесь, как ни странно, нет ни одного человека с татуировками или пирсингом в носу», — заметил Гоша, обращаясь к кругу новеньких. «Не приживаются такие». «Почему?» — спросил Максим, уже три вахты отрубивший матросом. «Да бог его знает», — лоцман задумался. «Говорят, что людей в татухах не берут в космонавты. Какой-то смысл в этом есть. Во, Старпом к нам идет. Она мастер человеческих душ. Думаю, она знает ответ». Он с облегчением передал эстафету нравоучений. «О чем беседа?» — сухо поинтересовалась Меджида. «Народ желает знать, почему среди нас нет ни одного татуированного», — повторил Гоша вопрос. «Все просто. Натура человека делится на две половины — внутреннюю и внешнюю. Внутреннее — это личное богатство. Внешнее — это личная бедность. Если вам достаточно личной оценки себя, адекватного понимания своих возможностей, если вы способны к рефлексии, то для вас не сильно важна внешняя натура, и вы не станете выражать себя через нее. А если вы не уверены в себе, не понимаете своих возможностей и стремитесь к внешней оценке как способу повышения самоуверенности, то уделяете внешней натуре больше внимания. Такие люди почти не руководствуются собственными мыслями. Для них важнее придуманные за них тенденции, мода, популярность, статус как критерии оценки собственной значимости. Подсознательно внешняя натура требует заполнения внутренней пустоты яркими акцентами, дорогой одеждой, автомобилями. У кого нет денег – татуировками, пирсингом, яркими волосами и даже красными кроссовками. «Петушары!» – произнес Антон. «Мы попали на ковчег для продолжения жизни, а они попадут в курятник срать друг другу на головы. Но это понятно, что они петухи и любят выделяться. А здесь-то они куда деваются?» – поинтересовался Максим. «Во-первых, они редко вызываются добровольцами на ковчег. Одно дело выделяться внешне, а другое – перебороть страх и открыть свой разум. На это они как раз и не способны. Во-вторых, смертность среди них выше. Вот недавно был парень с татухой на шее. Погиб одним из первых. Можно подумать, дело случая, но, как видите, отбор показывает, что это не так. Все, кто здесь задерживаются – люди с преобладанием внутренней натуры, не несущие на себе явных внешних отличий. Этот мир не терпит пустоты и расправляется с ней достаточно быстро», — пояснила Старпом. Денис слушал умные разговоры, не вступая в них. Вспомнил Анжелу с ее силиконовыми губами и накладными ресницами. Она была типичным представителем внешней натуры, но не погибла. Время, проведенное на ковчеге, изменило ее, напрочь лишив искусственно культивируемых черт. Ему захотелось узнать, как складывается ее судьба на полуночной маршрутке и вообще судьба оставленного ковчега. Судя по косвенным признакам, они стабильно держались в первой половине гонки. На последней пристани им досталось такое количество еды и воды, на которое они не смели рассчитывать. Это было намного больше, чем они могли съесть в количестве 52 человек, составляющих ныне экипаж «Феникса». Чтобы не впасть в экстаз от собственной везучести, команда повторяла мантру о том, что все идет так, как должно, и дело не в везении, а в том, что они хорошо делают свою работу. До пристани с претендентами они побывали на водной пристани, и когда собирались летать, на посадку зашел красный дракон. Судя по состоянию мостика, ему досталось неслабо после расставания. Феникс покинул пристань раньше, чем дракон закончил вахту. Денис не стал лишний раз провоцировать команду потешить собственное самолюбие. Практически полноценный экипаж, с каждым днем улучшающий свое умение, превращался в качественный инструмент управления ковчегом. Казалось, о чем еще мечтать? Гони и гони к цели. Однако мир реагировал на возросший уровень квалификации экипажа усложнением задач и новыми вызовами. Денис во время вахты почувствовал, что у ковчега появилась несвойственная инерция. Вначале он хотел согрешить на психическую аномалию, решив, что они облетели ее слишком близко, и у людей появилась легкая заторможенность. Он правил дальше с учетом погрешности, делая маневры заранее и выбирая наиболее безопасные варианты маршрутов. К концу вахты пришла эмоция от Старпома обратить внимание на Павла. Денис тронул его нить и понял, что она поменяла цвет, вернее, лишилась его. Павел долго шел к тому, чтобы стать балластом, и он им стал. Вначале даже смешное нытье постепенно привело его к полному недовольству всем происходящим. Он уже не мог заставить себя выполнять то, что требовали, и сопротивлялся. Это стало его натурой, которую он не смог победить. Денис ужасно расстроился из-за этого. Решил, что казнить давнего члена экипажа не станет. оставит его на ближайшей пристани. После вахты он решил поговорить с Меджидой с глазу на глаз. Павел, как чувствовал, начал нарочито дружелюбно общаться с ним. «Да, капитан, с таким экипажем мы скоро доберемся до цели. У меня такое чувство, что еще 10-15 вахт, и мы увидим что-то другое», — произнес он, заглядывая Денису в глаза. «Это ты замахнулся на 10-15. У меня только за 70 вахт перевалило. Такой акселерации здесь еще не случалось. А у меня ведь уже скоро 300. Я ветеран по всем статьям». Павел старался придать себе значимости. «Пойду, надо с Меджидой поболтать». Денис решил отвязаться от него. «У вас что, секреты от экипажа?» — разволновался Павел. «Да, личного плана», — не моргнув глазом, соврал капитан. «Ясно. Не хотелось бы думать, что вы от нас что-то скрываете». Павел настойчиво ловил взгляд Дениса. «Какие могут быть секреты, Павел? Мы же все на виду друг у друга в единении. Все мысли наружу». «Ну, что-то я там ваших личных мыслей не слышал». «Так мы их держим при себе, только в пересмену даем выход». «А говоришь, все на виду». «Иди, Павел, найди себе занятие», — сухо попросил Денис. Матрос посмотрел на него так, как будто все понял, и глубоко вздохнул. Развернулся и направился в носовую часть ковчега. Меджида ждала капитана на правом борту за гранью палубы. «Он все понял», — произнес Денис. «Вел себя так, словно выпрашивал то ли помилование, то ли точнее хотел узнать, будем мы его казнить или нет». «А ты сам что думаешь?» — поинтересовалась старпом. «Думаю, высадим на пристани». «Да ближайшие 3 вахты. За это время ты так обнулишься, что высаживать придется вас обоих. А если какой-нибудь ЧП, и в 3 вахты не уложимся, мне придется казнить и тебя тоже. Думаешь, мне по силам отправить тебя в вакуум? Ты же хороший капитан, с которым есть шанс добраться до цели». «И что ты предлагаешь?» — спросил Денис, хотя уже понял, что предложит Меджида. «Надо сейчас отправить его по рее». Старпом сжала губы. «Прямо сейчас?» У Дениса зашумело в ушах и застучало в висках. «А ты хочешь, чтобы он еще целую смену ждал нашего вердикта? И чтобы мы сами мучились в ожидании? В таком состоянии ты не сможешь нормально вести ковчег. Это я тебе точно говорю. Вместо Павла угробишь нас всех. Ну, как же так? Мы с ним давно. Он уже прирос к этому ковчегу». Денис сам от себя не ждал, что так растеряется и расстроится. Меджида просила о невозможном. Единение Дениса начиналось с Павла. Он сидел рядом с ним на скамье полуночной маршрутки. Для него он стал наставником, ключом к пониманию нового мира. Это было ужасно несправедливо — казнить его собственной рукой. Возможно, в том, что Павел стал балластом, была и его вина, и Меджиды. Они не доработали, не досмотрели, позволили ему стать тем, кем он стал. «Я не могу», — произнес Денис. «Казнить человека за то, что мы сами позволили ему стать таким». «Денис, мы не обязаны позволять или не позволять другим людям. Экипаж состоит из свободных людей, добровольно служащих общему делу». «Но ты же воспитываешь их!» «Не воспитываю, а всего лишь помогаю с психологическим климатом». «Согласись, Павел уже давно и явно скатывался к своему нынешнему состоянию. Лелеял противность в себе, считая проявление несогласия и брюзжания умением видеть недоступное тебе или мне. Подсознательно считал себя умнее тебя, но только на своем месте, на котором ему за это ничего не было. Павел панически боялся любой ответственности». «Боится». «Что?» — не поняла Меджида. «Он ведь еще живой. Значит, надо говорить о нем в настоящем времени». «Да, он боится ответственности», — согласилась старпом. «Это же почти невозможно — отправить на смерть человека, который ничего не совершил. Как я буду относиться к себе после этого?» «Я успокаиваю себя тем, что не считаю смерти в этом мире настоящими. Смерть здесь как не сданный экзамен. Я возвращаюсь в исходную точку, откуда меня отправили в этот мир. Так мне становится понятная мотивация создателей». «Экзамен?» — Денис задумался. «Скажи, ты же точно знаешь, для капитана это плюс или минус карму? Казнить того, кого должен? Скажем так, отчислить за неуспеваемость?» «Плюс. Все, что ты делаешь по правилам, идет тебе в плюс. Как бы страшно ни выглядел процесс казни, мы воспринимаем его с точки зрения нашего воспитания. Уверенно, создатели относятся к нему иначе, а потому им непонятно наши моральные терзания. Смерть тут мгновенно, человек не мучится ни секунды». «И все равно я не могу представить, что выхожу и говорю ему: Павел, ты заслуживаешь казни». «Придется, Денис. Каждый капитан вынужден доказать свое право руководить коллективом через такой неприятный опыт. «Чем сложнее тебе это сделать, тем лучше ты как капитан». Меджида взяла Дениса за руку. «Ты очень сильный человек». «Сильный не мнется, как я». «Мнется. Дураки не мнутся, потому что у них все просто. Да и фактически ответственность в этом вопросе мы делим пополам». «Ты как будто уже готова. Я не вижу в тебе сомнений. Так и опыта у меня намного больше твоего». «И скольких людей тебе пришлось отправить по рее?» 5. Одного старого матроса и 4 новичков». «По ночам не снятся?» «Ах да, мы же не спим». Денис горестно вздохнул. «Как же это тяжело. А самое главное, непонятно, кому нужен этот цирк». «Денис, ты просто ищешь повод избежать решения проблемы. Это плохо». Меджида буравила его взглядом. «Я хотела сказать тебе это потом, но вижу, что лучше сейчас». «Что еще?» Денис напрягся. «Антон скоро станет капитаном». «Я вижу у него все зачатки. Максимум 10 вахт. А потом встанет вопрос, ты или он». «Да? Черт». Денис сел на камень и ухватился за отросшую челку. «Или ты просто мотивируешь меня?» «Денис, это оскорбление». «Прости, но это выглядело похожим на мотивацию». «Я не хочу покидать Феникс. Это я создал его, а не Антон». «Выбор всегда будет в пользу того, кто умеет брать на себя ответственность, а не по принципу «кто больше обожает, того и ковчег». Денис вспомнил капитана полуночной маршрутки. Как он плохо умел скрывать свои эмоции, и это казалось ему проявлением слабости и низкого профессионализма. Теперь он сам сидел на камне и, как тряпка, мотал сопли на кулак, не имея сил взвалить на себя ответственность за очень сложное дело. Заступая на должность капитана, он знал, что рано или поздно ему придется отправлять людей по рее. Прежде казалось, что когда наступит этот момент, он закалится до такой степени и так проникнется общим делом, что не станет сомневаться ни секунды в правильности принятого решения и тяготиться моральными метаниями. Но он тяготился, раскачиваясь на эмоциональных качелях. Капитан поднялся с камня и прямо посмотрел на Меджиду. «Не потому, что Антон станет капитаном, а потому, что должен», — произнес он. Они с Меджидой показались на палубе. Увидев их, Павел все понял. Сел на камень там, где стоял, словно ноги его перестали держать. «Народ, у нас собрание. Прошу всех собраться на мостике», — произнес капитан негромко, но таким тоном, что все сразу прониклись важностью предстоящего события. Экипаж был на своих местах через минуту. Последним вошел Павел и сел не на свое место. Он смотрел под ноги и постоянно тер ладони друг от друга. «Вы все заметили, что последняя вахта прошла не совсем так, как мы привыкли. Чувствовался разлад между матросами и инерция движения ковчега. Мне очень тяжело признать, что причиной тому появление в нашем коллективе балласта. И человек этот, которым я дорожу, с которым многое прошел и с которым собирался идти до конца. Это матрос Павел». Никто не обернулся на него. Все сидели и хмуро смотрели перед собой. Денис был благодарен людям за такую реакцию. Она говорила о том, что люди все понимают, сочувствуют Павлу, но поддерживают капитана. «У нас есть время до начала вахты привести приговор в исполнение. Матрос Максим и матрос Олег, будете ассистентами». Капитан посмотрел на Павла. «Прости, Павел, мне это решение далось очень непросто». «Ты единственный капитан, на которого я не стану злиться», — произнес Павел, не поднимая головы. «Всем спасибо, что имел удовольствие работать с вами». Женщины всхлипнули и прикрыли лица ладонями. Мужчины из последних сил сдерживали слезы. «Приступим», — скомандовал Денис. Он плохо помнил процесс казни. Все происходило с задержкой. Звук доносился издалека, ноги сделались ватными, как будто казнили его самого. Он даже не помнил момент, когда Павел покраснел в вакууме. В его памяти запечатлелось тело, удаляющееся от ковчега. Денис был даже благодарен памяти за это. Вахта началась с запозданием. Ковчег снова управлялся как надо, и потому удалось быстро компенсировать потерю времени. За время единения пропали сомнения в правильности поступка, но сожаления остались. В первую очередь из-за понимания, что человек, вставший на путь саморазрушения, медленно, но верно терял способность остановить себя. А перед финалом он уже настолько находился в его власти, что полностью переставал быть собой. Деструктивная натура властвовала над Павлом безраздельно. Он говорил и поступал от ее имени, но переживал лично. И это мешало ему понять, в каком случае он был настоящим. За последующие 5 вахт настроение улучшилось. Фениксу хорошо удался слалом между 3 аномалиями, задев которые они могли столкнуться со смертельными последствиями. Экипаж филигранно обошел их на пределе возможностей. Капитан чувствовал, как его команда прирастает к ковчегу ментальными корнями. Ему казалось, что он и камень в единении становятся одним целым, чувствуя друг друга и понимая возможности. Впереди замаячила пристань с претендентами. На этот раз случай подкинул им музыкальный фестиваль на лоне природы. Огромное поле с тысячами машин, припаркованных у площадки, с десятками тысяч зрителей и огромной сценой. У пристани зависло с 10 ковчегов, ждущих своей очереди. Ни такого количества людей, ни ковчегов в одном месте Денис еще не видел. У него даже появилось предположение, что они находятся где-то в самом начале списка лидеров, идущих довольно компактно из-за предела возможностей экипажа. Ему показалось, что среди ждущих находится полуночная маршрутка. Он позвал Гошу. «Тебе не кажется, что это наша альма-матер?» Он указал в сторону похожего на нее ковчега. Лоцман присмотрелся. «Не могу с такого расстояния утверждать определенно. Мы можем подойти ближе», — предложил он. «Я бы хотел узнать, как у них дела. Как наша Анжелка справляется с работой? Не поменялся ли капитан?» «Думаю, они здорово удивятся, увидев нас у себя на хвосте». «А мы потешим свое тщеславие». «Нет, не будем давать себе шанс соблазниться», — решил капитан. Судя по тому, как медленно двигалась очередь, любители музыки не горели желанием отправляться не весь куда на каменных глыбах, как бы пафосно ни звучали их названия. Феникс сел на зеленое поле спустя 5 часов, рядом с ковчегом с индустриально выглядевшим мостиком. Название он носил в тему «Металлопрокат». По дороге за претендентами Денис разговорился с их капитаном, кучерявым мужчиной лет 45. «Сколько вахт капитанишь?» — спросил капитан металлопроката. 60, — ответил Денис. «Ого, и уже выбился в 20-ку!» — удивился мужчина. «А у меня больше 300». «А как вы определили, в какой 20-ке мы находимся?» «Походи с мою и сам поймешь. Голова гонки всегда компактно расположена, а хвост растянут». «Это я заметил. Подумал, что мы идем на пределе силы примерно с равной скоростью», — поделился Денис. «Молодец, так и есть. А еще пайка у нас максимальная. Значит, мы точно идем по графику. А в него редко когда укладывается больше 20% ковчегов. А еще на прошлой пристани я общался с капитаном, который долго шел первым, пока не вляпался в аномалию и не потерял половину воздуха. Ну и ковчеги, которые здесь находятся, я уже наблюдаю несколько раз. Постоянство — признак профессионализма. А вот тебя вижу первый раз». «Ха, надеюсь, не последний». Денис усмехнулся. «Ты в курсе, что впереди будет большая аномальная область гравитации?» — спросил капитан металлопроката. «Нет, я вообще не знаю, как предсказывать, что нас ждет впереди. А у вас откуда такие сведения?» «Вакуум меняет оттенок, если ты еще не заметил. По ним можно предполагать, какой тип аномалии преобладает впереди». «Для меня вакуум всегда одинакового цвета», — признался Денис. «Значит, учи лоцмана различать его оттенки. Пригодится». Капитан металлопроката похлопал Дениса по плечу. «Так что сильно не гони». «Понял, спасибо». В этот раз завербовать удалось 6. Их агитации поддалась компания знакомых, 3 парней и 3 девушек. Выбрали они «Феникс» только потому, что Денис и Меджида были молодыми и выглядели более-менее презентабельно. Несли вразумительные посылы, не старались щеголять креативом. «Обычно говорят, с корабля на бал, но у вас получилось наоборот, с бала на корабль», — пошутила Старпом. Как и предсказывал капитан металлопроката, очень скоро после начала вахты начались гравитационные аномалии. Не простые в виде компактных объектов, а целые россыпи, устраивающие между собой гравитационные поля, в которые опасно было соваться. Гоша, к счастью, умел различать сильные поля, и потому они попали несколько раз в условия силы тяжести, превышающие нормальную всего в 1,5-2 раза. Это приводило к тому, что возникало ощущение непрерывного подъема с ускорением, как будто ковчег начинал стремительно двигаться мостиком вверх. Обман вестибулярного аппарата приводил к ненужным движениям ковчега, подчас весьма опасным. Тело камня с трудом переносило нагрузки и время от времени сообщало о собственной усталости щелчками породы. Прохождение аномальной области заняло основное время вахты. И на финальном отрезке случилось то, что снова заставило испытать изрядный приступ душевной боли. Лоцман сообщил, что рядом с маршрутом видит обломки, очень похожие на останки ковчега. Капитан не думал интересоваться, чей ковчег настигла трагедия. Но интуиция, к которой он прислушивался все чаще, дала сигнал все же поинтересоваться. Обломки находились неподалеку от области с высокой гравитацией. Ковчег как будто пронзил ее, но не выдержал нагрузки и разрушился, вылетев из нее каменной шрапнелью. Можно было предположить, что ковчег был сильно потрепанным, едва поддерживающим целостность каменной основы, и аномалия стала причиной, добившей его. Феникс приблизился к останкам, не успевшим разлететься в стороны. Даже атмосфера еще держалась за них в слабеющем поле. Капитан поравнялся с крупным обломком, на котором виднелся разрушенный мостик, и объявил перерыв. Вся команда высыпала на борт посмотреть на трагедию. От ковчега остались два крупных обломка, вращающихся в сотни метров друг от друга, и множество мелких вперемешку с телами людей из экипажа. Часть матросов и каменных осколков растянулась хвостом за обломками, указывая траекторию полета. Погибший ковчег точно вылетел из аномальной зоны. Денис, Меджида и Гоша стояли рядом. Лоцман ударил капитана по плечу. «Денчик, а тебе развалины мостика ничего не напоминают?» — спросил он. Денис пригляделся. От удара деревянная конструкция разрушилась, но знакомые до боли скамейки с протертыми местами, на которых сидели матросы, ни с чем нельзя было спутать. «Маршрутка?» — удивился капитан. «Даю 9 из 10, что это она». «Могут быть аналогичные конструкции мостиков и на других ковчегах», — предположил Гоша. «Но мы ее видели на пристани совсем недавно, а, судя по всему, трагедии не больше нескольких часов». «Надо немного приблизиться», — решил Денис. «Я хочу точно в этом убедиться. Там же была Анжела. Вдруг остались живые люди». «Денис, мы не сможем пристать к обломкам. Это опасно». Меджида испугалась решительности капитана. «Я знаю, что делаю. Экипаж на вахту. Нам надо подойти к обломкам чуть ближе», — громко объявил Денис. На работу ушло несколько минут. Феникс приблизился на расстояние соприкосновения атмосферами к обломку с мостиком. Денис покинул вахту и бегом отправился к борту подробнее рассмотреть принадлежность ковчега. Вблизи он убедился почти на 100%, что это была полуночная маршрутка. На палубе виднелся знакомый след от удара метеоритом, убившим 6 человек экипажа, включая Елену. Правда, свежих следов от удара на палубе было намного больше. Обломки даже сейчас сыпались на поверхность время от времени. «Это он, никакого сомнения», — подтвердил Гоша собственное предположение. «Я всегда знал, что они не дойдут до цели. Слабые были. Анжелку жалко. Она ведь пошла на поправку». «Не говори, встала на путь исправления. Кающаяся грешница», — с иронией произнес Денис. «Постой!» Он напрягся и подался вперед. «Смотри, вон между камней Боня сидит!» «Где?» Гоша забегал глазами по неровной поверхности камня. «Да вон же, вон!» Капитан нетерпеливо затряс пальцем. «Точно он, бедняга!» «Кого вы увидели?» К ним подошла Меджида. «Собаку!» «Это Боня, чихуахуа, девушки, попавшие вместе с нами на полуночную маршрутку! Он живой!» Денис разволновался, как будто это был человек. «Денис, нам придется ее оставить». Меджида решила повести себя как ответственный старпом, действующий в интересах всего экипажа. «Нет, не придется. Песель погибнет. Он хоть и собака, но существо-то живое. Мы можем пострадать». «Можем пострадать, а можем нет. А если бросим собаку, то точно пострадаем, потому что так поступают только неживые существа». «Денис, на чаше весов совсем неравнозначные грузы». Меджида попыталась достучаться до разума капитана. «Вот ты бы как отреагировала на людей, которые тебя не спасли, если бы оказалась на месте собаки?» «Подлетели, посмотрели, спасать опасно, и умчались дальше со спокойной совестью». «Денис, ну я ведь лучше собаки», — изумилась старпом. «Лучше, хуже — это все оценочные суждения. Собаку надо спасти, потому что это такое же задание, как и остальные, которые ведут нас к цели». «Я слушаю свою интуицию, и у нее однозначное мнение на этот счет». Денис повернулся к команде, увлеченно внимающей спору специалистов. «Матрос Антон, ты сядешь на крышу вперед смотрящим. Матросы Олег и Виктор, на вас лестница. Вытягивайте ее, но не перебирайтесь на обломок. Это моя задача. Собака меня знает и пойдет на руки». «Будь осторожнее. На обломке точно разреженный воздух», — посоветовал Олег. «Ничего, справлюсь. Боня обычно падал в обмороке, когда ему не хватало воздуха». «Денис», — Меджида состроила трагическую гримасу. «Мне не хочется потерять тебя по такому глупому поводу». «Не потеряешь», — он поцеловал ее в щеку. «Тебе понравится собачка». Началась вахта. Вся команда, за исключением двух матросов, находилась на мостике. Олег и Виктор, новенький матрос, вытянули лестницу, чтобы использовать ее в качестве прицела, подводя ковчег к нужной точке. Как и предполагал Олег, воздух на обломке оказался более разреженным, и часть атмосферы Феникса ушла к нему, но незначительная из-за более низкой гравитации. И сразу стало слышно собаку. Несколько подруливаний помогли зафиксировать обратный конец лестницы напротив собаки. Воня, воодушевленный действиями людей, взволнованно скулил и крутился на месте. Он волновался, наверное, даже сильнее, чем любой человек в своей жизни. Боялся, что произойдет что-нибудь, и его снова оставят одного. Денис покинул вахту и полез по лестнице. До середины ее поднимался, потом развернулся, когда гравитация заработала в обратную сторону, и начал спускаться к поверхности обломка. «Боня, это я, Денис. Приехал за тобой, не переживай», — произнес капитан. На собаку это произвело совсем другое впечатление. Она еще активнее принялась скулить, как будто рассказывала ему, что пришлось пережить и как она, бедняга, настрадалась. Денис ступил на поверхность камня, бывшего когда-то ковчегом, и взял на руки Боню. Пса трясло, как в лихорадке. Он пытался скулить, лизать руку и радоваться одновременно, но получалась какая-то собачья истерика. Капитан прижал его к себе. «Тихо, тихо, все хорошо, друган, все закончилось, ты теперь в безопасности». Денис бросил взгляд по сторонам и увидел одновременно несколько тел, вероятно, упавших после того, как побывали в вакууме. Опознать их не представлялось возможным. На телах кровь запеклась серой коркой. «Живые есть кто?» — спросил он громко. Никто не ответил. «Земля вам пухом!» — произнес Денис и покарабкался вверх. На середине пути Гоша забрал у него Боню, чтобы удобнее было перехватываться. В это время рядом упали два камня размером с арбузы. Они намекали, чтобы Денис поторапливался. Буквально через 5 минут Феникс отчалил от останков полуночной маршрутки. С экипажем из-за спасения собаки произошла некая трансформация сознания. Когда они узнали, что придется идти на риск, который считали глупым, так же, как и с Торпом, их отношение к капитану стало настороженно подозрительным, будто они увидели его с иной стороны, не самой лучшей и скрываемой до сих пор. И оно кардинально поменялось, когда ковчег без единой царапины покинул опасное место. Денис продемонстрировал им, что быть капитаном – это не только управлять ковчегом и распоряжаться жизнями людей, но и проявлять милосердие к тем, кто в нем нуждался. Спасенный Боня стал талисманом команды и еще одной причиной быть на шаг ближе к цели.